да он еще больше задаваться станет. Позабыл разве, как всю дорогу он нос драл? Хочет, чтобы к нему подмазывались, чтобы его просили. Дудки. Василь правильно говорит, согласился Бобыль. Яшка известный индуалист. Пускай сам попросится, если заморился. Но Яшка не подумал остановить линейку. Он шел, высоко подняв голову. Ветер развивал его пышно-светлый чуб, лихо выбивавшийся у него из-под серой кепки. Злые глаза его были прищурены. Виктор притворялся, что вовсе не замечает нас. «Буржуйская роскошь! Фу!» — сплюнул Володька. «Вот Кощей бессмертный. Думает, я разбогатею от его 20 копеек? Неси, скупердяй, свой сундук. Вы что, с ним из одного края, ребята?» «Да так, рядом», — ответил я уклончиво, не желая раскрывать перед посторонним наши личные взаимоотношения. «Наверное, в дом отдыха приехали», — спросил извозчик, погоняя лошадь. «С чего вдруг?» — удивился Бобыль. «Дикие, да?» «Какие дикие?» — не понял я извозчика. «Говорю, курортники дикие. Снимите себе частным путем комнатки и будете загорать на солнышке месяц-другой, ножки кверху». Меня смутили догадки возницы, и я сказал строго: «Мы на работу сюда приехали, окончили в своем городе фабзавуч и получили направление на завод имени красного лейтенанта Шмидта. Есть у вас такой?» «Еще бы! Джона Кейворта бывший. Но туда же давненько набору не было. Свои наведываются до конторы изо дня в день». Мы переглянулись. «Наверное, с маленькими разрядами, потому...» — дрогнувшим голосом спросил Маримуха. «Всякие, с маленькими, с большими. Но если у вас направление, то может быть». «Да еще какие!» — похвастался Бобы. «Из Харькова, от ВСНХ Украины, сам Феликс Эдмундович Дзержинский из Москвы распоряжение давал. А в тех путевках сказано: принять без всяких. Покажи-ка, Петрусь, мою путевку». «Новое дело!» — огрызнулся Маримуха. «Буду я тебе на таком ветру документы разворачивать». «Смешной Бобырь, правы», — подумал я. «И товарища Дзержинского для пущей важности назвал. Первый раз увидел человека и уже загорелся. Хочет ему такие важные документы предъявлять». Линейка, подпрыгивая, катилась по длинному проспекту 13 коммунаров. Володька изредка лениво похлопывал гнедую лошадь вожжой по шелковистому крупу. На улице было совсем пустынно, изредка встречались случайные прохожие, город казался очень тихим. Чувствовалось, что каждый лишний человек здесь на счету. «Если не все местные жители могут найти работу, то что же станет с нами? Ведь мы приезжие, да и специалисты не очень опытные, и родные наши остались далеко, и Полевой, и Коломеец, и Панченко. Некому помочь нам будет в случае чего», — раздумывал я, и все беспокойнее становилось от таких мыслей. «А жить вы где нацелились, хлопцы?» — спросил извозчик. «Да не знаем еще», — протянул Бобыль. «А вы сюда на практику или насовсем?» — с видимым интересом спросил извозчик. «Если примут, то надолго», — пояснил я. «Так слушайте, молодые», — заявил извозчик торжественно. «Я имею для вас квартиру, сказка, волшебные грезы, городской парк по соседству, целое лето музыка играет. Если на крышу вылезти, можно кино бесплатно смотреть каждый четверг. У моей тетушки верное слово. Да и море рядом». «Нам квартира не нужна, нам бы только комнату одну», — сказал я недоверчиво. «А почему ты, Василь, не хочешь квартиру?» — спросил Саша. «Если две маленькие комнатки, то...» «Да, а может, тебе еще рояль туда притащить? В гостиную отдельную, как у графа Потоцкого?» — накинулся Петро на Бобыря. «Хочешь квартиру, подыскивай ее сам, а мы с Василем в одной комнате поселимся. Правда, Василь?» «Ясное дело», — буркнул я, понимая, что нам бы на одну комнату денег наскрести, а не то, что на две. «Вот у тетушки моей и будет для вас комната», — охотно согласился Володя. «Тетушка у меня очень симпатичная, одна в целом доме живет. Сына ее махновцы зарубили, а она...» «А тетушка примет нас?» «Отчего же? Порекомендую, значит, все. Уж лучше вы будете жить, чем нэпманы какие. Приедут сюда на море, жир спускать, да еще хрюкают.